79. Любовь лишь зову своему подвластна, а жалости ее молить напрасно. Ведь не могу сдаваться тебе в плен, раз ты опять не дашь мне ничего взамен. Мэри Элизабет Колеридж. Неискренние пожелания, адресованные нищему. Купив предметы первой необходимости для ночевки и поев бутербродов в местном кафе, Страйк и Робин прибыли в отель «Марин» в 2 часа. Это было длинное здание из красного кирпича, со множеством фронтонов, двери которых выходили на улицу. Белые деревянные балконы, идущие по всей длине, украшали постройку. Между тротуаром и гостиницей была низкая, аккуратная живая изгородь. Все выглядело нарядным и ухоженным. Страйку сказали по телефону, что ему повезло, потому что он успел забронировать последние 2 свободных номера на эту субботнюю ночь. Глядя на фасад отеля, когда они ехали на заднюю парковку, он оптимистично понадеялся, что сможет поговорить с Мэдлин, расположившись с бокалом виски из мини-бара на одном из балконов с видом на море. Эта горько-сладкая надежда была разрушена на стойке регистрации. Крупный мужчина в костюме бодро повторил, что им очень повезло получить 2 последних свободных номера на верхнем этаже и без балконов. «Номера 30 и 32. Вверх по лестнице, 2 раза назад, вверх по следующему пролету, затем еще один пролет и ваши комнаты». «Здесь есть лифт?» — спросил Страйк, забирая ключи и протягивая один Робин. «Есть», — сказал мужчина, — «но не для этих комнат». Он быстро улыбнулся и стал приветствовать пару, стоявшую прямо за Страйком. «Отлично», — проворчал Страйк, когда они поднимались по первой узкой лестнице, покрытой ковром в стиле 70-х, с рисунком из оранжевых и коричневых листьев. «И даже никакого предложения помочь с багажом». «У нас нет никакого багажа», — резонно заметила Робин. Каждый нес небольшой, не особенно тяжелый рюкзак. «Не в этом дело», — пропыхтел Страйк, когда они приблизились ко второму пролету. Его подколенному сухожилию надоело подниматься по лестнице, и культя снова начала болеть. 3 звезды не означают обслуживание класса Риц, сказала Робин, забыв, что с тех пор, как они провели там вечер, на упоминание Рица было наложено негласное табу. В любом случае, я думаю, что это лучший вариант для того, чтобы бухгалтер, закрыв глаза, смог оформить нам как командировочные расходы. Страйк ничего не ответил. Его культя начала трястись от усилий при подъеме. И он боялся, что спазмы вчерашнего утра могут вот-вот повториться. Третий лестничный пролет привел их к небольшой нише, спрятавшейся за перилами. В ней стояли модели яхт и глиняные горшки. Вспотевший Страйк счел это скорее раздражающим, чем очаровательным. Если у них есть свободное место, почему бы не поставить еще один гребаный лифт? Наконец они добрались до небольшой площадки, где 2 двери были расположены бок о бок. Видимо, комнаты занимали 2 половины одной мансарды. «Поменяемся местами», — предложила Робин, забирая ключ от номера 32 из рук Страйка и передавая ему ключ от номера 30. «Почему?» «У тебя должен быть вид на море. Я знаю, что ты привык к этому в Корнуолле». Он был тронут, но слишком запыхался и беспокоился о своей ноге, чтобы рассыпаться в благодарностях. «Спасибо. Послушай, мне нужно разобраться кое с чем. Я постучу к тебе, когда закончу, и мы сможем обсудить планы». «Прекрасно», — сказала Робин. «Я пока войду в игру». Она открыла дверь и вошла в уютную мансардную комнату с наклонным потолком из белого дерева и видом на автостоянку в задней части здания. В номере стояли 2-спальные и 1-спальные кровати, обе с безупречно белыми покрывалами. Робин представила, как их бухгалтер, лишенный чувства юмора человек, спрашивает, почему они не могли сократить расходы, вселившись в 1 комнату. Комментарий Барклая после его единственной встречи с этим типом был таким: «Похоже, он срет скрепками». Робин начала доставать вещи из нового рюкзака, который купила, потому что постеснялась появиться в отеле с пакетами из супермаркета. Повесив купленную рубашку, она отнесла туалетные принадлежности в ванную комнату. Это заняло всего несколько минут. Усевшись на двуспальную кровать, Робин положила рядом три гаджета. Свой телефон, телефон для связи с Пезом Пирсом и iPad. Сообщение от матери пришло, когда они со Страйком стояли у стойки регистрации. «Как твои дела? Есть какие-нибудь новости от полиции?» Ирония сообщения состояла в том, что оно всплыло поверх фотографии молодого террориста, который присматривался к ее новой квартире. Робин напечатала ответ. «Я в порядке. Полиция регулярно информирует нас, говорят, что прогресс есть. Ну, пожалуйста, не волнуйтесь, я обещаю вам, что принимаю все меры предосторожности, и со мной все хорошо. Скажи папе, что люблю». Затем она взяла телефон с одноразовым номером и с легким замиранием сердца увидела, что Пез Пирс прислал ей фотографию. «Пожалуйста, только не член», — взмолилась она, открывая сообщение. Но Пез прислал то, что, по его мнению, должно было произвести впечатление на Робин. Рисунок обнаженной брюнетки, одна рука которой застенчиво лежит на груди, а другая прикрывает лобок. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на рисунке была она, или, точнее, Джессика. Внизу Пез написал одно единственное слово. «Похоже?» И фотографии и сообщения были отправлены более 2 часов назад. У Джессики Робинс, несомненно, была насыщенная общественная жизнь. Поэтому Робин, решив, что 2-часовой перерыв вполне разумен, отправил ответное сообщение. «В точку. Ты рисуешь плечи гораздо лучше, чем я». Она отбросила телефон в сторону и взяла iPad, чтобы войти в игру. Анамия отсутствовал. Единственными присутствующими модераторами были Хартелла и Дьявол-1. К удивлению Робин, Дьявол-1 немедленно открыл для нее личный канал. Дьявол-1. «Я посмотрел тот удар головой Фердинанда на YouTube. Черт, это невероятно!» Рио Фердинанд, английский футболист, в 2000 году перешел в Лидс Юнайтед за 18 миллионов фунтов. Рекордную на тот момент сумму, заплаченную клубом за трансфер. Робин, растерявшись, уставилась на сообщение. Кто такой Фердинанд? Было ли это сообщение вообще предназначено ей? Дьявол-1. 18 лямов стерлингов за покупку игрока сейчас кажется сущей ерундой. «Футбол», — подумала Робин, вспомнив, как Страйк сказал ей, что позавчера вечером они с Дьявол-1 наслаждались общением в приватном чате, когда он изображал лапки Баффи. Она хотела постучать в стену и спросить Страйка, о чем они разговаривали, но вовремя вспомнила, что у него есть дела, которыми он хотел заняться. Взяв свой телефон, она погуглила трансфер Фердинанда за 18 миллионов фунтов стерлингов. Пока Робин разбиралась, что Дьявол-1 говорил о Рио Фердинанде, который забил знаменитый гол головой, играя за Лидс Юнайтед в матче против Депортиво в 2001 году, Страйк сидел в нескольких метрах от нее на двуспальной кровати, в комнате, которая была зеркальным отражением комнаты Робин. Он не распаковывал вещи, потому что первым его желанием было снять протез. Вместо того, чтобы наслаждаться видом на море, он теперь наблюдал, как его культя бесконтрольно подергивается в штанине. Беглый осмотр номера выявил отсутствие мини-бара, чего и следовало ожидать. Ведь это был, как заметила Робин, не Риц. Данное обстоятельство не изменило его отношение к отелю в лучшую сторону. Возможно, виски в середине дня — так себе идея, но в связи со взрывом, появлением молодого члена Халвининга у дома Робин, повторением спазмов в культе и неминуемой перспективой нормального разговора с Мэдлин, успокаивающая порция алкоголя была бы кстати. Как бы ему ни хотелось отложить разговор, он должен был убрать Мэдлин с дороги, так он выразился про себя. У Страйка и без нее было достаточно забот, и преследования со стороны разгневанной подружки не входили в его планы. Прекрасно понимая, что вел себя далеко не образцово, он был готов принести извинения. Но что потом? Откинувшись на подушке, он, казалось, видел быстро сужающийся туннель взаимно возрастающего негодования, если отношения будут продолжены. В то время как его культя прыгала, как будто по ней пробегали электрические импульсы, он думал, что должен был с самого начала понять, что его жизнь и жизнь Мэдлин полностью несовместимы. Ей нужен был мужчина, который был бы счастлив стоять рядом с ней и сиять под вспышками фотоаппаратов. Она заслуживала кого-то, кто заботился бы о ней так, чтобы сцена, вызванная стрессом и большим количеством алкоголя, больше не повторилась. А он не подходил ни по одному из пунктов. Он глубоко вздохнул, взял свой мобильный и набрал ее номер. Мэдлин ответила после нескольких гудков. Ее голос был таким же холодным, как и в сообщении на голосовой почте. «Привет». Когда стало ясно, что она не заговорит первой, он спросил. «Как у тебя дела?» «Довольно хреново. А ты как?» «Бывало и лучше. Послушай, я хочу извиниться за вчерашний вечер. Мне не следовало лгать. Я повел себя дерьмово. Я думал, что разгорится скандал, так что...» «Женщина, ты позаботился о том, чтобы он разгорелся?» «Не намеренно», — сказал Страйк, желая, чтобы его нога перестала неконтролируемо дергаться. «Ты остался у Робин прошлой ночью, Корм? Скажи мне правду». Он повернул голову, чтобы посмотреть на горизонт, где лазурь неба встречалась с бирюзовым цветом моря. «Да». Последовало долгое молчание. Страйк ничего не сказал, надеясь, что Мэдлин покончит с этими отношениями без каких-либо дальнейших усилий с его стороны. Однако следующим, что он услышал, были тихие, но безошибочно узнаваемые рыдания. «Послушай», — начал он, не имея ни малейшего представления о том, что собирался ей сказать, но Мэдлин перебила. «Как я могла быть настолько глупа, чтобы влюбиться в тебя? Мне же говорили, меня предупреждали!» Он не собирался попадаться в ловушку, выясняя, кто были эти люди, потому что был уверен, что был только один человек — женщина, чей брак распадался, при этом угрожая делу его жизни. «Но ты вовсе не казался таким!» «Если ты под таким имеешь в виду, что я сплю с Робин, то ты не права», — сказал он, потянувшись за электронной сигаретой, и обнаружил, что эта чертова штука разрядилась. «Ты была единственной, с кем я спал, пока мы были вместе». «Прошедшее время», — всхлипнула она, — «я была единственным человеком». «Мы говорим о прошлом, разве нет?» «Ты хочешь этого, Корм?» — спросила она более высоким, чем обычно, голосом, сдерживая слезы. «Ты на самом деле хочешь быть со мной?» «Ты прекрасна», — сказал он, внутренне съеживаясь от необходимости этих пустых шаблонных слов, которые никого не обижали, но давали произносящему утешительную уверенность в собственной доброте. «И это было здорово, но я думаю, что мы хотим разных вещей». Он ожидал, что она будет спорить, возможно, накричит на него, потому что сцена на презентации показала готовность ранить, когда ей причиняют боль. Вместо этого, еще пару раз всхлипнув, она нажала отбой. Восемьдесят. «Не знаю, чем облегчить свои страдания, и не знаю своих желаний. Страсть натянула струны моего сердца, как тигр, что рвется с поводка». Эми Леви. «Это и есть любовь». Страйка выдернул из глубокого сна громкий стук в дверь. Пару секунд детектив ошарашенно смотрел на покатый деревянный потолок, не понимая, где находится. Потом он вспомнил, что это отель Уитстейбле, и по виду неба за окном догадался, что дело к вечеру. «Страйк!» — раздался из-за двери голос Робин. «Ты в порядке?» «Да», — хрипло ответил он. «Дай мне минутку». Спазмы в ноге утихли. Он без особых сложностей допрыгал до двери. Немалым подспорьем в этом стали удобно расположенный комод и латунная спинка кровати. «Извини», — первым делом сказал он, когда открыл дверь. «Заснул. Заходи». Робин знала, что он снимает протез только при очень сильной боли, потому что ненавидит комментарии и расспросы по этому поводу. Страйк неуклюже доскакал до кровати и опустился на нее. «А что с твоей ногой?» «Дергается, сука, по собственному желанию». «Что?» Робин перевела взгляд на протез, и Страйк хрюкнул от смеха. «Да не эта нога. Культя. Спазмы. Они были после ампутации, и вот вернулись пару дней назад». «Черт!» — посочувствовала Робин. — Не хочешь показаться врачу? — Нет смысла, — ответил Страйк. — Садись, — он указал на плетеное кресло. — Похоже, у тебя есть новости. — Есть, — подтвердила Робин и села. — Только что по телевизору показали арест Торманда. Очевидно, полиция ходатайствовала о задержании его еще на 24 часа. — Значит, он пока не сознался в убийстве. «Да, он не мог, но есть кое-что еще». «Ты не возражаешь?» — предложил Страйк, все еще сонный. «Если я покурю, прежде чем ты мне расскажешь остальное». Он провел рукой по густым жестким волосам, никак не повлияв на их вид. «Мне придется опять надеть ногу, и я жутко проголодался. За обедом было не так уж много сэндвичей, а?» «Помочь тебе спуститься?» «Не-не». — отмахнулся Страйк. — Я справлюсь. — Давай я пойду займу столик в обеденном зале внизу. — Это было бы здорово. Встретимся там. Робин пошла на первый этаж. Она беспокоилась о Страйке, но ее переполняло волнение, которое едва удавалось сдерживать. Она настолько увлеклась направлением расследования, которое увидела после разговора с Дьявол-1, что едва заметила, как пролетела вторая половина дня. И только в 6:10 спохватилось, что Страйка все нет и нет. Любезная молодая сотрудница направила Робин в обеденный зал с выкрашенными под сланец стенами, эркерными окнами и украшениями из необработанных белых кораллов на каминных полках. Официант показал ей столик на двоих. Робин заказала себе бокал вина и села за столик так, чтобы перед ней открывался вид на море. Она считала это справедливым, так как номер с видом на море уступила Страйку. На стол она положила iPad со все еще активной игрой. Анамии по-прежнему не было. Это начинало интриговать Робин. Если она не пропустила появление Анамии, пока не ездили в Уитстейбл, нынешнее его отсутствие было самым долгим с тех пор, как Робин впервые вошла в игру. Она невольно подумала, что Филипп Ормонд сейчас под стражей и 100% не пользуется никакими гаджетами. Тем временем Пес Пирс прислал Джессике Робинс еще несколько сообщений после того, как она отреагировала на рисунок. Робин придумала вечер с родителями, чтобы Пес не ожидал быстрых ответов, но это не помешало ему продолжать писать. Последнее из сообщений гласило: «Ну так когда мы снова увидимся?» Джессика уклончиво ответила: «Я посмотрю, что у меня со свободным временем. Мне пора, отец ворчит, что я все время в телефоне». Официант принес вино. Робин рассеянно делала глоточек за глоточком, а ее мысли устремились к бывшему мужу, Мэтью. Она ни за что не оказалась бы здесь, если бы все еще была замужем. Даже мысль, что она может написать Мэтью: «Офис взорвали, Страйк будет спать в соседней комнате на диване», выглядела плохой шуткой. Мэтью с самого начала был настроен против Страйка И легко можно было представить, что бы он сказал, если бы Робин позвонила домой и сообщила. «Мы с Корморном собираемся переночевать в одном отеле в Уитстейбле». Несколько секунд она наслаждалась ощущением свободы, которой теперь пользовалась, а потом мысли перескочили на Мэдлин и ложь Страйка об обслуживании номеров. Робин подозревала, что, когда он остался один в номере, он позвонил своей девушке, чтобы попытаться ее успокоить. Робин стало интересно, как звучит голос Страйка, когда он пытается умаслить кого-нибудь. Она никогда не слышала, как он это делает. «Неважно», — сурово сказала она самой себе. «У тебя есть это, и это гораздо лучше». Под этим она подразумевала расследование, а вовсе не отель «Марин» и не вино «Риоха». «Друзья и партнеры по работе, и они тоже лучше». И не дав чувствам времени на возможные контраргументы, она взяла телефон, вошла в Твиттер и проверила, не пришел ли ответ на длинное приватное сообщение, которое она отправила юной фанатке чернильно-черного сердца час назад. Если версия Робин была верна, а Робин не сомневалась, что так и есть, ответ девушки играл важную роль в деле аномии. Но ответ еще не пришел. После ухода Робин Страйк быстро принял душ, в надежде, что от этого утихнет ноющая боль в мышцах. Потом осторожно спустился на улицу и выкурил сигарету. Поэтому в ресторан он пришел только через полчаса. Проходя через зал, он заметил, что Робин переоделась в новую голубую рубашку. Голубой красиво оттенялся темными стенами, и Страйку пришло в голову сделать комплимент, сказать Робин, что этот цвет ей к лицу. Но Робин успела заговорить первой. «Как твоя нога?» «Неплохо», — ответил он, садясь. «Так какие у тебя новости?» «Ну», — начала Робин. «Во-первых, днем я поговорила в приватном чате с «Дьявол-1». Прошлой ночью вы славно поболтали о футболе, так что мне пришлось много гуглить, чтобы наверстать упущенное. Рио Фердинанд, удар головой против Депортиво, легендарная победа Лидса и так далее». «Извини», — ухмыльнулся Страйк, — «надо было записать это в заметке. Что ты пьешь?» «Риоху. Хорошее вино». «Отлично. А мне то же самое», — сказал он официанту, мгновенно возникшему у их столика. Когда официант ушел, Страйк уточнил. «Думаю, ты так взволнована не потому, что увидела, как Фердинанд бьет головой». «Верно», — согласилась Робин. «Я взволнована тем, что Лидс Юнайтед известен еще и под именем Павлины». «И это взволновало тебя, потому что...» «Думаю, что я совершила прорыв, серьезный прорыв. Чувствую себя идиоткой, что не увидела этого раньше, но в Твиттере миллионы аккаунтов, и я просто... Ну вот, взгляни». Робин закрыла Твиттер на телефоне, зашла в раздел с фотографиями и открыла первый сегодняшний скриншот. На нем осталась последняя часть длинного разговора в приватном чате с «Дьявол-1». «Дьявол-1». «Я здесь последний день». «Дьявол-1». «Зашла попрощаться с «Червь-28», но ее здесь нет». «Дьявол-1». «В последние пару дней мы с тобой так здорово пообщались. Это самые классные разговоры за всю мою жизнь». «Лапки Баффи». «Ты ведь на самом деле не уходишь?» «Дьявол-1». «Так надо». «Дьявол-1». «Без шуток, меня тошнит от этого места». «Дьявол-1». «Я знаю, что ты хочешь стать модератором, но серьезно, не делай этого. Здесь чертовски токсично». Страйк перешел к следующему скриншоту и продолжил читать. «Лапки Баффи». «Ты сказала аномии, что уходишь?» «Дьявол-1». «Нет». «Дьявол-1». «Я просто исчезну». «Дьявол-1». «Ты многого не знаешь об этом месте». «Дьявол-1». «Я так волнуюсь, что мама хотела отвезти меня к врачу». «Дьявол-1». «Но мне нужен не врач». «Лапки Баффи». «А что тебе нужно?» «Дьявол-1». «Найти кого-то, кто может остановить аномию». Страйку принесли вино, однако он так углубился в чтение, что даже не заметил. Робин поблагодарила официанта. «Лапки Баффи». «В смысле остановить аномию?» Дьявол один. Неважно. Просто не становись модератором, серьезно. Мне так стыдно, что я участвовала во всем этом, что я ни о чем другом не могу думать. Я ухожу. Дьявол один вышел из чата. Страйк посмотрел на Робин и собрался было заговорить, но она перебила. «Листай дальше, там еще много всего». Он послушался и увидел скриншоты из Твиттера. Первый твит был сделан более 3 лет назад. На аватарке было фото девочки-подростка с темно-каштановыми волосами, густыми бровями и невеселой улыбкой. Фото, очевидно, не обрабатывалось фильтрами, а девочка, похоже, не пользовалась косметикой. Страйк подумал, что это весьма необычно, судя по его наблюдениям за твиттер-аккаунтами молодых девушек. Пенни Павлин, Рэйчел Бэдли. «Поссорилась с отцом по телефону, и он меня обозвал исчадием ада». Тег «С Новым годом». 13.58, 1 января 2012 года. Пенни Павлин. «У меня просто крышу сносит от этой игры. Играйте, бвахи!» 19.55, 9 февраля 2012 года. Пенни Павлин. «Меня отстранили за курение в школьном туалете». 3 смеющихся до слез смайлика. 0.49, 27 февраля 2012 года. Пенни Павлин. «Так, блин, скучно сейчас». 0.49, 14 апреля 2012 года. Me Writes. «Многообещающее исследование митохондриальной дисфункции, патофизиологии, синдрома хронической усталости здесь». Ссылка. 15.49, 14 мая 2012 года. Пенни Павлин. «Вы знаете что-нибудь о волчанке?» 18.02, 14 мая 2012. Me Writes. «Посмотрите раздел «Аутоиммунные заболевания» на моем сайте www.tribulationem.com». 18.26, 14 мая 2012. «Пенни связалась с Иниго?» — спросил Страйк. «Читай дальше», — ответила Робин. Пенни Павлин. Собака The Morehouse, Альфа Центаури, Биби, детка. 20.51, 16 октября 2012 года. Альфа Центавра Биби, экзопланета. Предполагалось, что она обращается вокруг более тусклого компонента двойной системы Альфа Центавра, звезды Альфа Центавра Би. Факт существования данной экзопланеты был опровергнут 20 октября 2015 года. Морхаус. «Да, я знаю, но пока не стоит паковать чемоданы». Пенни Павлин. «Не убивай настрой». Морхаус. «Вообще-то там может на самом деле не оказаться планеты». Пенни Павлин. «Какого хера?» Морхаус. «Просто рабочая гипотеза, вот и все. Немного скептицизма». «Ты уже добрался до сообщений Морхауса об астрономии?» спросил Робин. «Только что дошел». «Я корила себя, что заметила какое-то их взаимодействие. Помнишь, я говорила тебе о школьнице, с которой общался Морхаус? Но я так и не связала одно с другим». Увидев, что Страйк тоже еще не связывает, она сказала. «Читай, читай». Пенни Павлин. «С нетерпением жду завтрашней игры. Мой отец болеет за синих, а я за белых. И я прямо жажду увидеть, как мы их разгромим». 17.45, 18 декабря 2012 года. Рон Брайерс. «Как вы с отцом оказались по разные стороны фронта на этой столетней войне?» Пенни Павлин. «Он ушел, когда мне было 12, и мы с мамой переехали в Лидс к ее семье». 17.57, 18 декабря 2012. Рон Брайерс. «А, понятно. Значит, это немного личное?» Пенни Павлин. «Совсем чуть-чуть». «Подожди». Страйк в упор уставился на Робин. Та улыбалась. «Лидс Юнайтед? Ее отец назвал ее исчадием ада?» «А у ее матери волчанка», — подхватила Робин. «И Гас нам совсем недавно сказал, что его отец общается с женщиной по имени Рэйчел». «А это тут при чем?» «Страйк, не смотри на имя Пенни Павлин. Посмотри на название аккаунта». Страйк перевел взгляд на 2 следующих твита. Пенни Павлин, собака, Рэйч Лед Бэдли. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Тег. Лиц в Челси. 21.32, 18 декабря 2012 года. Пенни Павлин. «Отлично. Мне пишет отец. Он не помнит, когда у меня день рождения, но написал, чтобы позлорадствовать, что грёбаный Челси выиграл». «Рэйч Лэд», — начал он. «Подожди. Рэйч Лэд Бэд. Рэйч Лэд плохая, в противовес». «Рэйч Лэд хороший. Рэйч Лэдвелл», — Робин сияла. «Читай дальше». Пенни Павлин. Собака Рэйч Лэд Бэдли. «Если бы у вас был знаменитый родственник, которого вы никогда не видели, вы попытались бы с ним познакомиться?» Юлиус, собака I'm Эвола. «Если б я выглядел как ты, нет. Они бы удивились, чего это Ринго Стар надел юбку и пришел к ним на порог». «Готовы сделать заказ?» — спросил официант, снова подойдя к их столику. «Нет, извините». Робин поспешно пододвинула к себе меню, напечатанное на листке, и наугад выбрала спагетти с песто. «Закажи мне что-нибудь сытное, но не жирное», — попросил Страйк, не поднимая глаз. Он увлеченно читал по нескольким скриншотам длинный тред в Твиттере. Выполнить его просьбу оказалось нелегко. В меню в основном были блюда, которые наверняка пришлись бы по вкусу Страйку, но совершенно не диетические. Например, свиная грудинка и треска в кляре. Робин попросила стейк, к нему салат вместо картошки фри, и официант удалился. «Где читаешь?» — поинтересовалась она у Страйка. «Тред о том, как Лэдвелл врет, что совсем на мели», — ответил он. «Она Мия». «Те, кто покупается на душещипательные истории Фэдвелла о бедности, должны знать, что ее богатый дядя в начале нулевых дал ей две большие кучи денег». Тег Эдди врет отлично. 22.30, 26 апреля 2013 года. Муни Спунс. «Всегда думал, что в этом дерьме про бездомность есть что-то подозрительное». Тегги. «Я с Джошем». Эдди врет отлично. Ясмин Уэзерхед. «Думаю, она нуждалась, но не так сильно, как об этом рассказывает. Например, я ни за что не куплюсь на байку, что она была бездомной». Пенни Павлин. «Она не врет. Она правда была бездомной». Ученик Липина. «Мы слышали, она делала кое-что, для чего встают на колени. За фунты». Репост сообщения Макс Р. «Не горжусь этим, но я заплатил Эд Лэд Дроуз за минет в 2002 году». Юлиус I'm Эвола. Тег в игре. Ряд смайликов, смеющихся до слез. Джонни Б. Тег «Обжора сосет отлично». Ряд смайликов, смеющихся до слез. Макс Р. «Я не единственный. Видимо, она отсасывает у своего голландского арендодателя вместо платы за аренду». Тег в игре. Пенни Павлин. «Да отвалите вы нахер все!» Муни Спунс. «Я так устал от Лэдвелла и ее защитников. Она отвратительная фанатичка и совершенно точно лгунья». Пенни Павлин. «Я знаю ее семью и знаю, что сама она говорит правду, так что отвали!» Страйк снова поднял голову, чтобы что-то сказать. Робин слегка вздохнула. Она только что открыла на айпаде Твиттер поверх активной игры. «Подожди», — сказала она, — «ты читай дальше, а я пока отвечу одному человеку». Страйк подчинился. Робин прочитала ответ Рэйчел Лэдвелл на личное сообщение, которое Робин отправила со специально созданного в этот день аккаунта «Стопа на Мия». В ответе было всего два слова. «Кто вы?» «Пенни Павлин». «Женщина, которая считает, что Анамия нанес фандому достаточно вреда и должен быть остановлен. Стоп, Анамия». Она ждала, затаив дыхание, но сообщение от Рэйчел не появлялось. Робин подняла глаза на Страйка. «А теперь что читаешь?» «Беседа об астрономии, которую они вели с Морхаусом», — ответил Страйк. Пенни Павлин. «26 черных дыр в Андромеде. Или собираешься мне сказать, что их тоже не существует?» Морхаус. Лол. Нет, они существуют. Это действительно потрясающе. Пенни Павлин. Кеплер 78b? Морхаус. Антипод Альфа Центавра ББ. Не должна существовать, но существует. «Определенно похоже на разговор знакомых», — оценил Страйк. «Он что, астрофизик?» «Белизна сказала мне, что она выяснила, кто такой Морхаус, из-за подсказки «Дьявол-1» в модераторском чате. Морхаус очень разозлился на Белизну за то, что она узнала о нем. Не знаю, что именно она выяснила, но вряд ли то, что он астрофизик. Сомневаюсь. Думаю, этим скорее можно гордиться». «Знаешь...» «Меня заинтересовал тон Морхауса», — задумчиво произнес Страйк. «В каком смысле?» «Мне кажется, он не так молод, как она. Судя по тому, как он пишет, он на самом деле может быть любого возраста. Возможно, он даже профессор». «Согласна», — кивнула Робин, продолжая поглядывать на личные сообщения в твиттере Стопономия. «И во всех твитах, которые я видела, он почти никогда не ругается». «Еще кое-что в разговоре о постоянной переменной». Страйк повернул телефон к Робин. Пенни Павлин. «Приведите пример использования постоянной переменной. Запрашиваю помощь Морхаус». «Морхаус. Да ладно, ты же это знаешь». Пенни Павлин. «Мне так херово. Я так устала. Неужели ты не можешь просто сделать вместо меня?» Морхаус. «Лол, ну нет, у меня своя работа». «Он говорит, как старший брат или, ну не знаю, дядя». «Довольно крутой дядя, раз она не стесняется при нем ругаться». «С другой стороны, от этого разговора не остается никакого неловкого или жуткого впечатления. Он явно не Эшкрафт». «Забавно, что ты вспомнил об Эшкрафте. Он там уже на подходе». Страйк перешел к следующему скриншоту, но Робин уже стало не до того. Только что ей снова ответила Рэйчел. «Почему вы обратились за помощью именно ко мне?» Пенни Павлин. С замиранием сердца Робин напечатала ответ. «Потому что я считаю вас порядочным человеком, который чувствует то же, что и я. Я думаю, вы можете поделиться информацией, которая поможет остановить аномию». Стопономия. Пока Робин в легком волнении ждала ответа Рэйчел, Страйк начал следующий тред. Аномия. «Свеженькая порция!» Так жалостный троллинг от жадной обжоры. «Мне нравятся небольшие домики, вроде того, где я выросла. Вы бы назвали этот дом маленьким?» Твит сопровождался фотографией дома с террасой. На двери был четко виден номер. Перо правосудия. «Вне зависимости от недостатков Лэдвелл, нехорошо раскрывать ее адрес». Аномия. «Где я раскрыл адрес? Скажи, пожалуйста». Пенни Павлин. «Он прав, убери это». Перо правосудия. «Не играй в игры, Пенни». Пенни Павлин. «Я не Аномия». Ученик Липина. «Если кому-нибудь нужен полный адрес той квартиры, напишите мне, он у меня есть». «Подожди, так Эшкрафт думал, что Рэйчел — это аномия?» «Он до сих пор так думает. Прочти следующую часть, там станет понятно, почему он мне сказал, что аномия — психически нестабильная девушка, у которой были проблемы с полицией». Пенни Павлин. «Поймана за написанием граффити в Гайд-парке. Только что вышла из полицейского участка. Моя мать говорит, что это самый позорный день в ее жизни». 19.19, 7 февраля 2014 года. Пенни Павлин. «Я перещеголяла даже папочку. Оказалось, для матери было не так болезненно то, что он ушел, когда она тяжело болела». Пенни Павлин. «Не так, как то, что я написала на стене «Люси Райт, сука». Пенни Павлин. «У кого-нибудь еще было такое же из-за граффити? Пытаюсь убедить маму, что меня не собираются повесить». Лилиан Асквит. «Прекращай хвастаться. Граффити — это преступное нанесение ущерба. Совершенно не понимаю, что заставляет людей так поступать». Пенни Павлин. «Мы одиноки и сломлены». Страйк не успел сдержать смешок. Робин не заметила, Рэйчел прислала новый ответ. «С чего вы взяли, что у меня есть информация?» Пенни Павлин. Робин одним глотком допила вино и набрала текст. «Я думаю, ты знаешь, кто такой на самом деле Морхаус, а Морхаус знает, кто такой Аномия. Стоп, Аномия». Рэйчел ответила через несколько секунд. «Морхаус вам ни за что не скажет». Пенни Павлин. Она не сказала, что не знает, кто такой Морхаус, и не отказалась от разговора. Робин воодушевилась еще сильнее. «Возможно, я смогу убедить его. У меня есть подобный опыт. Стоп, Аномия». Пока Робин ждала, едва дыша от волнения и азарта, Страйк дочитывал в телефоне последний скриншот. Пенни Павлин. «Итак, я получила постановление по делу о граффити, и мне, скорее всего, придется пойти отмыть его или что-то в этом роде». 16.27, 8 июля 2014 года. Пенни Павлин. «Моя мама говорит, что мне это на пользу. Отцу я написала СМС, и оказалось, он забыл, что у меня сегодня суд». Тег «Родитель года». Пенни Павлин. «Так что теперь я собираюсь выпить немного водки, чтобы отпраздновать. Ха-ха». Тег «Никакой тюрьмы». Ученик Липина. «Фемок вроде тебя надо сажать в тюрьму просто за их уродство». Пенни Павлин. «Может, просто сходишь нахер?» «Я все ждал, когда кто-нибудь пошлет ученика Липина», прокомментировал Страйк, придвинув к Робин ее телефон. «Он из парней, которым надо громко и часто говорить «пошел ты» и указывать адрес». «Все в порядке?» — спросил он, увидев, как напряженно Робин смотрит на iPad. «В порядке», — не отрываясь от экрана, ответила Робин. «Впрочем, я бы выпила еще бокал». Страйк позвал официанта, а на экране айпада появился ответ Рэйчел. «Вы журналист?» — Пенни Павлин. «Или из полиции?» — Пенни Павлин. Робин начала быстро набирать текст, и Страйк задумался, что же она так сосредоточенно пишет. Ее молчание наводило на мысль о чем-то личном, и он вдруг вспомнил, как во время ужина с Грантом Ледвеллом на его телефон переключился звонок в офис от Хью Джекса. Страйк так и не знал, что за отношения были между Робин и этим человеком. Он вспомнил, что видел на каминной полке Робин фотографию из Швейцарии, на которой ее обнимал этот рыбоглазый тип. Когда принесли два бокала вина, он стал пить, из-под тишка наблюдая за Робин и пытаясь понять, о чем говорит ее поведение. О том, что она устраивает очередной отпуск со своим парнем, или о том, что расстается с ним. А Робин набирала. «Ни то, ни другое. Я вам все расскажу, если мы встретимся. Я гарантирую вам полную анонимность, и мы можем встретиться лицом к лицу в людном месте при дневном свете, где вам угодно. Если я вам не понравлюсь, вы сможете сразу уйти. Если вы придете, но решите, что все же не хотите со мной разговаривать, вы тоже сможете просто уйти. Если вы решите мне помочь, никто не узнает, что мы с вами встречались и что я что-то получила от вас. Стоп, Аномия». «Почему вы не хотите прямо сейчас сказать мне, кто вы?» Пенни Павлин. «Потому что если вы хоть кому-то расскажете, это может помешать моим попыткам остановить Аномию. Стоп, Аномия». Официант принес им еду. Робин, не отрываясь от айпада, слегка подвинулась, чтобы ему было куда поставить тарелку с макаронами. Страйк опустил взгляд на свою тарелку и обнаружил салат на месте, где ожидал увидеть картошку фри. Он решил, что сам виноват. Взял нож и вилку и принялся молча есть, а Робин все печатала. «Я хочу помочь, но мне страшно!» Пенни Павлин. «Я понимаю, но у вас нет причин меня бояться, клянусь!» Стоп, Аномия. «Моя мама больна, она не вынесет, если я опять влипну в неприятности!» Пенни Павлин. «У вас не будет неприятностей. Никто и не узнает, что мы с вами встретимся». Стоп, Аномия. «Не могли бы вы приехать в Лидс?» Пенни Павлин. «Конечно!» Стоп, Аномия. «Завтра днем?» Пенни Павлин. «Страйк!» — произнесла Робин так взволнованно, что он подумал о чем-то плохом. Вроде предложения руки и сердца, отправленного через мессенджер. «Мы можем завтра съездить в Лидс?» «Лидс?» «Рэйчел Лэдвелл согласилась поговорить со мной». «Что?» «Я объясню через минуту. Мы можем завтра съездить?» «Конечно, черт возьми, можем!» Робин набрала. «Да, стопономия». «Только встретимся не у меня дома, у меня там мама». Пенни Павлин. «Ничего страшного». Стопономия. «Есть такое место, называется Минвуд Парк». Пенни Павлин. «Заходите через вход возле кафе и сворачивайте на правую дорожку». Пенни Павлин. «Слева каменный мост через ручей, как будто из разбитых плит». Пенни Павлин. «На другой стороне ручья дерево, по обе стороны от него два больших валуна». Пенни Павлин. «А рядом с деревом скамейка с именем Джанет Мартин». Пенни Павлин. «Я буду ждать вас у скамейки Джанет Мартин в 3 часа». Пенни Павлин. «Замечательно! Увидимся там». Стопономия. Робин отложила iPad, единым духом выпила почти весь бокал риохи и рассказала все Страйку. Он слушался все большим изумлением, и когда она закончила рассказ, восхитился. «Черт возьми, Эллокот, я заснул на 3 часа, а ты успела раскрыть это гребанное дело». «Пока нет», — возразила она, раскрасневшись от возбуждения, вина и удовольствия от его слов. «Но если мы получим Морхауса, мы получим аномию». Страйк поднял бокал с вином и стукнул им об ее бокал. «Хочешь еще?» «Лучше не надо. До Лидса 300 с лишним миль. Я не хочу попасться на алкотестере». Она взяла вилку и, наконец, начала есть макароны. «Как твой стейк?» «Просто отличный, кстати», — заметил Страйк. Он размышлял, стоит ли ему говорить то, что просилось на язык, и вдруг решился. «Я подумал, ты переписываешься с Хью Джексом». «С Хью Джексом?» — недоверчиво переспросила Робин. Ее вилка со спагетти остановилась на полпути ко рту. «А зачем мне с ним переписываться?» «Не знаю. Он звонил тебе на работу, и я подумал, что между вами что-то происходит». «Боже, нет!» — ответила она удивленно и решительно. «Между мной и Хью Джексом ничего нет». Вино и радость, что удалось назначить встречу Рэйчел Лэдвелл, ослабили защиту, которую Робин удерживала месяцами. Сейчас она была куда больше расположена к своему партнеру, чем за последние несколько недель. «Вот скажи мне», — начала она, — «если бы женщина проигнорировала твой стук в дверь ее спальни, открытку на День Святого Валентина и кучу телефонных звонков, ты бы подумал, что у нее есть чувства к тебе?» Страйкер смеялся. «Если хорошенько подумать, нет». «Слава богу», — заявила Робин, — «потому что ты не был бы крутым детективом, если бы не заметил этих улик». Страйк опять рассмеялся. Было что-то важное в том, что у него словно камень упал с души от слов Робин. Но сейчас ему было не до самоанализа, так что он выпил еще вина и сказал: «Хм, симпатичный отель». «Я думала, тебя злит, что у них нет лифта на чердак и никто не помогает с воображаемым багажом». «Зато они хорошо готовят стейк». Теперь рассмеялась Робин. Поскольку Страйк спросил о Хью Джексе, она ненадолго задумалась о том, как у него дела с Мэдлин, но решила не задавать вопрос, который мог испортить ей настроение. Остаток ужина прошел в приятных бессодержательных разговорах, шутках. Словом, так весело, что другие люди в обеденном зале удивились бы, если бы узнали, что Страйку и Робин совсем недавно прислали бомбу. Восемьдесят один. Золотая ограда простирается между нами. Истина открывает неприступные глаза. Мэри Элизабет Колеридж. Неискренние пожелания, адресованные нищему. Внутри игровой чат между двумя модераторами игры Дрека. Новый приватный чат открыт. 6 июня 2015, 23:30. Морхаус приглашает Белизну. Белизна вошел в чат. Белизна. Ты видел? Про парня Ледвелл. Морхаус. Буквально 2 минуты назад. Морхаус. Весь день был в лаборатории. Морхаус. Господи, у меня в голове не укладывается. Белизна. И что теперь? Морхаус. Я не знаю. Белизна. Полиция его арестовала не просто так. Морхаус. Нет. Морхаус. Но ему еще не предъявили обвинение. Белизна. Мышонок, ты хочешь, чтобы ее убийцей оказался Анамия? Морхаус. О, черт, конечно, не хочу. Морхаус. Но как объяснить то, что с Вилли Печорой? Белизна. Может быть, это вообще никак не связано? Белизна. Может, Анамия не виноват ни в том, ни в другом? Морхаус. Если Орманду предъявят обвинение, это будет значить только одно, что А не зарезал Ледвелл и Блэя. Белизна. Но, детка, если он их не зарезал, то зачем ему нападать на Вилли Печору? Морхаус. Я не знаю. Морхаус. Наверное, я просто так долго переживал, что это сделал он, что теперь мне трудно приспособиться. Морхаус. Ты ничего смешного не замечала в последнее время на канале модераторов? Белизна. Ты имеешь в виду больше смешного, чем обычно? Морхаус. Дважды вместо «Одерунд дум метуант» «Пусть ненавидят, лишь бы боялись» он набирал «Одерум дум ментум» «Ненавижу, пока подбородок». Белизна. Ну и что? Морхаус. Это на него не похоже. Белизна. Может, он был пьян? Морхаус. А пару ночей назад, когда тебя не было, он согласился с Битым Дреком, что комиксы «Бэтмен и Робин» из серии «Все звезды» были очень хороши. Белизна. Ну и что? Морхаус. Это все равно, что услышать от Найджела Фаража, что Англии страшно нужны 100 000 турецких иммигрантов. Белизна. Лол. Морхаус. Это странно. Белизна. Может, он пытался посплетничать с Битым Дреком? Морхаус. Анамия ни с кем не сплетничает. Морхаус. Он думает, что мы здесь, чтобы болтать с ним о всяком разном, а не наоборот. Белизна. Лол, правда. Морхаус. Ну, если Орманда обвинят, это будет огромным долбанным облегчением. Морхаус. Но сам факт, что у меня возникла мысль, будто это мог сделать Анамия, стал для меня тревожным звоночком. Морхаус. В последнее время я много думал о том, как он обращался с Ледвелл. Морхаус. Преследовал ее, распространял ее адрес и все прочее. Морхаус. Я очень самому себе не нравлюсь, когда обо всем этом думаю. Морхаус. Я должен был его остановить. Я все время находил повод его оправдать. Морхаус. Николь, даже если Орманд убил ее, я уйду, и я думаю, что ты тоже должна уйти. Слишком много плохого возникает вокруг Анамии и этой игры. Белизна. Да. Белизна. Я думала о том же. Белизна. Боже, это будет странно. В моей жизни не будет игры. Белизна. Наверное, взамен я просто буду переписываться с тобой днями и ночами. Морхаус. Мне подходит. Белизна. Морхаус. Итак? Белизна. Морхаус. Я думаю, нам надо созвониться в FaceTime. Белизна. О, господи, мать твою, боже! Морхаус. Сейчас? Белизна. Не могу в это поверить! Белизна. Ты скажешь мне, кто такой Анамия? Морхаус. Почему бы и нет? Морхаус. Хотя подожди. Белизна. Мышонок, ты не можешь после этого отыграть назад! Морхаус. Похоже, ко мне кто-то пришел. Морхаус. Дай мне ми... Восемьдесят два. Девушки иногда краснеют, потому что живые, и от стыда сгорают, и, чтобы сбежать позора, сгореть на костре готовы, как мотыльки, что слишком близко к свечке прильнули. Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. Робин так боялась упустить возможность поговорить с Рэйчел Лэдвелл, что в 8 часов утра они со Страйком уже ехали по М-11. Оба щурились от ослепительного солнечного света, и Робин пожалела, что не купила солнцезащитные очки у Уитстейбле. Страйк за ночь подзарядил свою электронную сигарету и теперь время от времени без энтузиазма затягивался ею, либо сидел в игре Дрэка, в которую вошел перед началом поездки. Было сложно перемещать лапки Баффи, поскольку он мог играть только левой рукой. Правой приходилось силой нажимать на бедро. Утром он проснулся от судорог, и теперь культя все еще дергалась время от времени сама по себе. Полноценному английскому завтраку, который предлагал отель «Марин», Страйк, памятуя о своем лишнем весе, не без сожаления предпочел овсянку и фруктовый салат. «Анамия там?» — спросила Робин. «Нет», — ответил Страйк. «Другие модераторы?» «Белизна и битый дрэк. Но сейчас никто ведь не следит за Кианивана Тимом Эшкрафтом. Так что даже если Анамия появится, мы не сможем исключить одного из них». «Хм, чертов Натли», — добавил он в сердцах. «Надеюсь, он попросит рекомендацию, потому что я дам ему такую, которую он век не забудет». Они помолчали. Страйку наскучила игра, не выходя из нее, он снова взялся за электронную сигарету. «Как тебе удается не набирать вес при нашей работе?» — повернулся он к Робин. «Что?» — рассеянно переспросила она. Ее мысли были заняты предстоящей встречей с Рэйчел Лэдвелл, если, конечно, та появится. «Ну, я стараюсь брать с собой какую-нибудь полезную еду, когда веду наблюдение. Чтобы не хвататься за шоколад, если проголодаюсь». «Полезную еду?» «Ну, не знаю. Орехи, например. Иногда делаю бутерброды. У тебя плохо с ногой?» Конечно, она заметила, как он прижимает культю к сиденью, но не стала акцентировать на этом внимание. «Не настолько плохо, чтобы питаться как белка», — пробурчал Страйк. «Я не ем как белка», — возразила Робин. «Просто стараюсь реже жарить и уж точно не заедаю все трижды в день жареной картошкой. Раз уж ты об этом спросил». Страйк глубоко вздохнул. «Я надеялся услышать, что есть волшебная таблетка». «Извини», — сказала Робин, обгоняя тормозящий Вольво. «Волшебной таблетки нет. Я так понимаю, ты голоден?» «Если честно, да». «Мы могли бы остановиться на Кембридж-сервис, но ненадолго. Я не хочу опоздать к Рэйчел, если она, конечно, придет». «Все это немного похоже на шпиона, пришедшего с холода. Все эти встречи на скамейке», — произнес Страйк спустя несколько минут. «Думаю, это просто подростковая привычка», — пожала плечами Робин. «Вероятно, это место, куда она ходит, чтобы встретиться с приятелями. Слушай, надеюсь, ничего, если...» Она замялась. Ей было неловко говорить дальше, потому что она никогда раньше такого не произносила. «Если я встречусь с ней наедине, она ведь ничего о тебе не знает, вдруг испугается. Ведь она ожидает только одного человека». «Логично», — сказал Страйк, затягиваясь. «Я подожду в том кафе, о котором она упоминала. Может быть, у них даже найдется жареная картошка». Они сделали короткую остановку в Кембридж-сервисе, где Страйк выпил кофе и съел безвкусный овсяный батончик. Робин заметила, что, проверяя рабочую электронную почту, он нахмурился. «От кого сообщение?» «Дэв», — ответил Страйк. «Он тоже увольняется?» «Нет. Ему, черт возьми, удалось поболтать с одной из нянь Шарлотты и Джейга прошлой ночью в пабе в Кенсингтоне. Она была зла и сказала ему, что ни один из тех, на кого она работает, не годится в родители. Дескать, неоднократно была свидетелем, как отец жестоко обращался со своими девочками. Черт, это может быть полезно. «Рада, что ты счастлив», — сухо сказала Робин. «Ты знаешь, что я имею в виду. Понятное дело, я бы предпочел, чтобы он воспитывал своих детей по-другому, не раздавая оплеухи направо и налево. Но если это так, я буду чертовски рад разоблачить его». «Но ты ведь не станешь этого делать, так?» — подумала Робин, допивая свой кофе. «Если разоблачишь, потеряешь власть над ним». Она удивилась легкости, с которой Страйк пропустил мимо ушей фразу о том, что ни один из родителей не подходит для того, чтобы заботиться о своих детях. Хоть и допускала, что в глубине души он, возможно, не мог считать Шарлотту плохой матерью. Вслух она просто сказала. «Сотрудники, работающие в подобных семьях, как правило, подписывают документы о неразглашении». «Да, наверное», — рассеянно ответил Страйк, который все еще читал отчет Дева. «Сегодня все дети снова у Росса за городом. Мидж там. Господи, если бы мы могли легко разделаться с Россом, как бы это помогло?» Спустя полчаса они тронулись в путь, прибыли в Лидс и, сверяясь с навигатором, направились в сторону Минвуд-парка. До встречи с Рэйчел оставалось около часа. «Не думаю, что она имела в виду именно этот вход», — сказала Робин, когда они проезжали мимо миниатюрных, похожих на храм ворот, с черепичной крышей и каменными колоннами. «Должно быть следующий. Да, я вижу кафе». «У тебя еще 55 минут», — сказал Страйк, взглянув на часы. «Я знаю», — ответила Робин, сворачивая на небольшую автостоянку и загоняя БМВ на парковочное место. «Но я хочу заранее ее увидеть. Ты подожди в кафе, я найду тебя после встречи или когда станет ясно, что она не придет». Страйк направился в кафе «Три коттеджа». Он не был в обиде на Робин, напротив, прекрасно понимал ее опасения. Если вместе с нею на беседу с испуганной девочкой-подростком заявится грузный мужик за 1,90 м, с лицом суровым, а временами угрожающим, ничего хорошего не выйдет. Он заказал кофе, поборов искушение спросить про булочки. Но мысленно снова и снова возвращался к Робин, в которой сейчас, пожалуй, впервые увидел настоящего партнера, которая, благодаря своей изобретательности, добилась встречи, а затем сама решила, кто будет в ней участвовать. И он отнюдь не был этим раздосадован. Его даже позабавила собственная роль, ожидающего за столиком в просторном кафе с видом на широкие лужайки Минвуд-парка. Тем временем Робин, следуя указаниям Рэйчел, двинулась по аллее, повернула направо, когда тропинка раздвоилась, и пошла дальше. Справа от нее простирался обширный участок парка, засаженный деревьями. Слева, окаймленный все теми же деревьями, бежал ручей. Через пару минут она добралась до моста из неровных разбитых плит, о котором упоминала Рэйчел, и сразу заметила дерево, с большими камнями по обе стороны от него и скамейку с маленькой металлической табличкой «Джанет Мартин. 28 февраля 67-го, 4 декабря 09-го. Любила Йоркшир, любила жизнь, была любима». Робин, которая родилась и выросла в Йоркшире, села на скамейку, испытывая теплые чувства к Джанет Мартин. Она огляделась по сторонам. Ее предположение о том, что Рэйчел, вероятно, регулярно приходила сюда, чтобы встретиться с друзьями, еще больше укрепилось. Скамейка стояла уединенно на дорожке, отгороженной от главного парка деревьями. Легко было представить здесь подростков, распивающих алкоголь, играющих во фрисби или загорающих на пледах вдали от любопытных глаз. Прошло 40 минут, и за это время мимо Робин прошли лишь 3 собачника. Вскоре на другой стороне ручья она заметила фигуру девушки. Та медленно шла к мосту. Несмотря на дневную жару, она была в мешковатых джинсах, толстой клетчатой рубашке оверсайз и громоздких кроссовках. Темные волосы спускались чуть ниже плеч. Робин инстинктивно замерла, словно боясь спугнуть ее. Дважды девушка останавливалась, пристально глядя в сторону Робин. Возможно, оценивала ее или проверяла, действительно ли она пришла одна. Наконец, она пересекла мост. Две вещи с первого взгляда поразили Робин. Первое. Она была очень похожа на свою тетю Эдди Лэдвелл. Тоже квадратное лицо и большой рот, хотя глаза у Рэйчел были темные, а нос, что называется, орлиной. Второе, что ощутила Робин, девушка была на той стадии самосознания, которую Робин хорошо помнила, когда тело перестает быть простым средством ощущения боли или удовольствия, а начинает привлекать похотливые взгляды или чужие оценки. Словно защищаясь, девушка сложила руки на груди и направилась к скамейке, все еще не до конца уверенная, что перед нею именно тот человек, с которым она встречалась. «Рэйчел?» — с одобряющей улыбкой спросила Робин, вставая со скамейки. «Я Робин, известная также как Стопономия». Она протянула руку, и Рэйчел ее пожала. Робин почувствовала, что ладонь у девушки влажная. «Ты очень хорошо меня проинструктировала, видишь? Я нашла ее», — сказал Робин, снова садясь на скамейку Джанет Мартин. «Мне нравится этот парк. Ты знаешь имена на всех скамейках?» «Нет», — ответила Рэйчел. «Только это». Она постояла, поигрывая подолом своей слишком тяжелой рубашки. Затем села рядом с Робин. На вид ей было лет 16. «Я встречалась со своей двоюродной сестрой на этой скамейке, пока она не уехала. Мы жили по разные стороны парка». «Куда переехала твоя двоюродная сестра?» «В Брэдфорд», — ответила Рэйчел. «Не так уж далеко». «Ага», — согласилась Рэйчел. Рядом журчал ручей. На противоположном берегу весело залаял лабрадор, бросаясь за мячиком, который хозяин зашвырнул на этот берег. Рэйчел глубоко вздохнула, затем сказала. «Вы лапки Баффи, да?» «Да», — ответила Робин. «Я так и подумала», — сказала Рэйчел. «Это было слишком явное совпадение. Я сказала, что хочу найти кого-то, кто остановит аномию, а вы сразу после этого отправили мне сообщение. Так кто же вы такая, если не полицейский, не журналист?»